Глава третья. Камеристка закончила укладывать мои волосы и, отстранившись, деликатно спросила: «Как вам такая прическа, Ваше Величество?» Я чуть не вздрогнула, возвращаясь из грез. Укладка выглядела великолепно, а самое главное, в ней точно было видно место, куда следует возлагать корону. «Превосходно!» – оценила я. И мне тотчас помогли надеть платье и синие парчи, отделанные золотыми кружевами. Едва камеристка подала туфли и одернула юбки, как раздался легкий стук в дверь. Оказывается, король прислал слугу, чтобы пригласить меня на завтрак. Я чинно в сопровождении дам пересекла коридор и вошла в гостеприимно распахнутую дверь. Темная мебель, бежевая обивка и окна, распахнутые в осенний сад. Я всей грудью вдохнула горьковатый осенний воздух, чувствуя, как отступает тошнота. Король, одетый для церемонии, но еще без кафтана, ждал меня у стола. «Превосходно выглядите, Лилиана», — сказал он. «Я позволил себе приготовить для вас украшения». Я растерялась. Если честно, о драгоценностях я забыла. Будучи принцессой, я надевала их исключительно на приемы, балы или публичные выезды. Да и то, как юной, незамужней и младшей, мне полагались только нити жемчуга, маленькая диадема, больше похожая на гребень, и капельки-сережки. Утром вместо ожерелья воротничок моего платья украшала камея, и все. Наряд невесты украсили цветами, а платье для коронации было столь роскошным, что я не заметила отсутствия чего-то на шее и в ушах. Однако гренадир обо всем подумал. Он протянул мне два футляра. В одном лежало сапфировое колье, выполненные строго и лаконично. Во втором – аккуратные серьги в том же стиле. Я поблагодарила его величество и реверансом, но он поймал меня, серьезно заглянув в глаза, и сказал: «Надеюсь, вам понравились эти безделушки, Лилиана». «Они очень соответствуют случаю, мой король», – ответила я и снова поймала его странный взгляд. Гренадер сам застегнул на мне ожерелье и помог вдеть серьги в уши. Потом легонько погладил мою шею сзади и даже, кажется, хотел поцеловать, но передумал, усадил меня за стол и предложил выбрать блюдо. Я обвела стол взглядом и посмотрела на его величество с благодарностью. Тут было только то, что я могла есть. Легкий куриный суп, каша трех видов, с ягодами, со сливками и на воде. Слегка обжаренный хлеб, сыр, джем, сухие лепешки и чай. Восхитительный имбирный чай, который помогает моему желудку успокаиваться. Я аккуратно поела, рассматривая короля, и то и дело ловила на себе его взгляды, внимательные и даже, пожалуй, настороженные. Когда завтрак закончился, камердинер подал королю кафтан, плащ и шляпу, а моя камеристка-телохранительница принесла мне шляпу, перчатки и плащ. Объявив куда-то за дверь о том, что «Ее Величество готово», телохранительница на миг зашла за ширму и вышла уже в скромном форменном платье фрейлины. Я даже не удивилась, просто вышла в коридор, где меня ждали стражники и дамы. Дружной толпой мы дошли до закрытой кареты, сели в нее и, не торопясь, поехали куда-то. Столицу Этерии Эртану я совсем не знала. Когда мы ехали с тетушкой на свадьбу, мне было так плохо, что родственница задернула в карете все занавески и отчитывала меня ледяным тоном за слабость и глупость. Я молчала, стиснув зубы, чтобы скудный завтрак не очутился на моих юбках. «Кстати, а куда подевалась дражайшая родственница? Разве она не должна сопровождать меня в храм? Вчера она рвалась в первые ряды сопровождающих невесты и показательно рыдала, когда жрец объявил нас мужем и женой. Больше я никого в Этерии не знала. Слуг на церемонию не пустили. Посол стоял рядом, но видел я его в первый раз. А дамы, которых выделил мне отец, остались на границе. Король-гренадер запретил ему въезд в Этерию. Собственно, до дворца нашу карету сопровождали его гвардейцы и дамы, а прислуживала мне в пути камеристка тетки, суровая, неразговорчивая женщина, успевающая абсолютно все. Родители на свадьбу не приехали, отговорились делами. Сестер и брата не пустили, найдя важные причины. Тетка поехала со мной после долгих уговоров и намеков на приличие. Но я знала, что на самом деле отец просто заплатил ей за сопровождение падшей принцессы к месту казни. Никто в моей семье не сомневался в том, что гренадер меня казнит. Сам или после долгого судебного процесса, неважно. Принцесса Лилиана Беатриса Кассиопея Савойская была залогом мира для маленького королевства. Слишком хрупкими и уязвимыми были наши границы после войны с Биарном. Союз с Этерией, пусть неблагополучный, давал Савою время перевести дух. А там и брата женят, или следующую сестрицу замуж отдадут. Выгодно и полезно. Сдержав вздох, я осторожно посмотрела в окно. Никто не закрывал его занавесками. Более того, прозрачное хрустальное стекло было слегка приспущено, так что в пропитанном ароматами лаванды пространстве гулял свежий ветерок. К моему громадному удивлению, ехали мы через парк. Желтые листья лежали в мелких лужах. Горьковатый аромат влажной земли и хризантем наполняли легкие. Я чувствовала себя прекрасно, и даже обычная в моем положении утренняя тошнота отступала без всяких усилий с моей стороны. Фрейлина-телохранительница сидела спиной к кучеру и пристально за мной наблюдала. Не зло, просто внимательно. Когда я сглотнула сухим горлом, пряча подступившие слезы, она предложила мне мятный чай из фляги на поясе. Я с благодарностью приняла напиток и, сделав несколько глотков, спросила. «Моя тетушка, она будет в храме?» Его Величество приказал сопроводить графиню Ландери до границы Этерии. Негромко ответила девушка. Я кивнула с изрядной долей облегчения. Сейчас, когда король сказал, что позволит моему ребенку родиться, я не желала терпеть рядом родственницу, способную подлить мне зелье. Раз гренадер не убил меня сразу и даже решил короновать, тетка могла способствовать укреплению семейных уз в своем понимании. Не нужно. Не знаю, чего желает от меня гренадер, но я сделаю все, если он не причинит вреда тому, кто сейчас растет во мне.